Третье. Номенклатура присваивает прибавочную стоимость. По оценке Энгельса, Маркс совершил два великих открытия. Разработал материалистическое понимание истории и создал теорию прибавочной стоимости. Так высоко, наравне с историческим материализмом, поставил Энгельс учение о прибавочной стоимости. Ленин назвал это учение краеугольным камнем экономической теории Маркса. Энгельс и Ленин правы. Именно учение о прибавочной стоимости является идеологической взрывчаткой в анализе Марксом капиталистического способа производства. Что же касается трудовой теории стоимости в целом, то она принадлежит не Марксу, а Адаму Смиту и Давиду Рикардо. Марксом она была лишь использована для вещей научности в качестве некоего общего обоснования учения о прибавочной стоимости. Но как раз научность марксовой идеи от этого пострадала. Трудовая теория стоимости подвергается теперь на Западе серьезной критике. В самом деле, определяется ли стоимость товара только количеством затраченного на его производство общественно необходимого рабочего времени, как утверждает эта теория? Вряд ли. Одна и та же шуба будет иметь совершенно различную стоимость в холодной Сибири и в жаркой Африке, хотя количество вложенного в нее общественно необходимого рабочего времени не изменяется от ее транспортировки. Стоимость зависит не только от овеществленного в товаре труда, но, видимо, в еще большей степени от спроса на товар в каждый данный момент. Это отлично поняли не стремящиеся в теоретические высоты буржуазные торговцы и устраивают знакомые западному читателю летние и зимние распродажи. Маркс же, привязав свое открытие к трудовой теории стоимости, вдобавок интерпретировал его в духе этой теории, объявив, что прибавочная стоимость создается только живым трудом. По мере прогресса научно-технической революции ошибочность этого утверждения становится все более наглядной. Ведь по Марксу выходит, что чем меньше машин на предприятии, тем больше прибавочной стоимости получит его владелец-капиталист. При полной же автоматизации предприятия он вообще ее не получит. Если бы так было в действительности, то при капитализме применялся бы только ручной труд, чего, как известно, нет. Однако было бы неверно делать из этих очевидных несообразностей вывод, что прибавочной стоимости вообще не существует. Просто создается она как людьми, так и машинами в процессе любого материального производства, если ценность продукта превышает производственные издержки. Прибавочная стоимость определяется так. Это стоимость, создаваемая непосредственным производителем сверхстоимости его рабочей силы и безвозмездно присваиваемая владельцем средств производства. Иными словами, это разница между ценностью продукта, созданного в процессе материального производства, и производственными издержками на его создание, включая расход сырья, амортизацию оборудования, затраты на рабочую силу и прочее. Как видим, никакой связи с трудовой теорией стоимости здесь нет. Все компоненты прибавочной стоимости реально существуют, независимо от содержания понятия «стоимость». Не зависят эти компоненты от способа производства в любом обществе – рабовладельческом, феодальном, капиталистическом. В процессе производства расходуется сырье, амортизируется орудие труда и затрачиваются средства на содержание рабочей силы. При этом создаваемый продукт превосходит по своей ценности все производственные издержки, то есть содержит прибавочную стоимость. Не будем пытаться давать здесь ответ на выходящий за рамки книги вопрос, откуда возникает разница между издержками производства и стоимостью продукта. Ограничимся констатацией, что разница эта, несомненно содержащая в качестве составного элемента и затраченное рабочее время, в конечном счете прямо пропорциональна потребности, то есть спросу на продукт. Жизнеспособно только рентабельное производство. Убыточные отрасли могут существовать лишь до тех пор, пока их дефицит возмещается за счет прибавочной стоимости, создаваемой в прибыльных отраслях. В целом производство в каждом данном обществе непременно рентабельно, то есть в каждом обществе создается прибавочная стоимость. Маркс и Энгельс не прочь были внушить своим читателям, будто прибавочная стоимость является категорией, присущей только капиталистическому обществу. Так Энгельс писал: «Было доказано, что присвоение неоплаченного труда есть основная форма капиталистического способа производства и осуществляемой им эксплуатации рабочих». В действительности доказано было другое. Способный экономист Маркс отлично сознавал, что прибавочная стоимость создается при всех способах производства. Не формулируя прямо этого положения, Маркс в написанной в 1865 году работе «Заработная плата, цена и прибыль» доказал, что в извлечении прибавочной стоимости нет принципиальной разницы между капитализмом, феодализмом и рабовладельческим обществом. Позднее в первом томе «Капитала» Маркс коротко, но четко оговаривает: «Капитал не изобрел прибавочного труда. Всюду, где часть общества обладает монополией на средства производства, работник, свободный или несвободный, должен присоединять к рабочему времени, необходимому для содержания его самого, излишнее рабочее время, чтобы произвести жизненные средства для собственника средств производства». Итак, необходимо твердо себе уяснить. Первое. Прибавочный продукт, прибавочная стоимость – не выдумка Маркса, а необходимый элемент рентабельного материального производства. Второе. Прибавочная стоимость не является категорией только капитализма, а возникает в любом способе производства в условиях общественного разделения труда.